Конни заставила прийти в себя ощущение внезапной неловкости. Она встала. День уже клонился к вечеру, а она все не могла уйти. «Они еще живут», — сказала она, ставя перед Клиффордом стакан с фиалками, чтобы он мог вдыхать их аромат. «Слаще юноновых век», — процитировал он. «Не вижу ни малейшей связи между Юноной и лесными фиалками», — заметила она. «Эти елизаветинские поэты слишком уж декоративны».